Глава 25. Всю эту ночь Андрей провел на ногах. Не в силах совладеть со своей ревностью, изнемогая от тяжкой обиды и сердечной боли, он до рассвета блуждал по берегу Бужанки, а с рассветом, боясь встреч с людьми, подался через Косогор в поле и сам не заметил, как оказался в чертовом яру. Земля здесь бросовая из-за суглинка и крутых скатов яра, поросшая пыреем, осотом, молочаем. Весной в чертовом яру пасут скот, а сейчас зелень тут местами выбита, а местами так заматерела, что и косой ее трудно брать. Андрей спустился на самое дно яра и остановился у черной кренички. Черной креничка зовется, видать, потому что дно ее и стенки аспидно-черные, и от этого прозрачная и очень холодная вода в ней тоже кажется черной. Странно, вокруг серый с красноватым отливом суглинок, а родник отыскал в грунте пробку чернозема и пробился сквозь нее к солнцу. Родник бьет сильно, отчего поверхность воды всегда беспокойная, с живым клокочущим бугорком посредине. Вода выливается из кренички в заболоченную, укрытую свежей зеленью ложбинку и говорливым ручейком быстро бежит к недалекой Бужанке. С незапамятных времен живет здесь этот родник, и кто знает, какое уж поколение хлеборобов пьет из него серебристую студеную влагу. У черной кренички Андрей снял с себя пиджак, бросил его подкладкой на росную траву, солнце еще не взошло, и креничка была будто наполнена дегтем, так густа и непроглядна ее чернота. По сельскому обычаю Андрей зачерпнул воды фуражкой и стал пить долго и жадно, ощущая ломоту в зубах и онемение в горле. Словно тушил в себе пожар, словно топил сердечную боль. Потом плеснул несколько горстей обжигающего холода в лицо, вытерся платком и, оглянувшись на лес, заорал: «О-го-го-го-го-го!» Нет, не озорства ради. Он и сам не знал для чего. Возможно, пробуждалась в нем та нравственная сила, которая в минуты потрясений угасает, лишая человека возможности здраво мыслить и делать разумные поступки. Когда в лесу откликнулось протяжное и басовитое эхо, Андрей с болью подумал о Маринке и снова крикнул: «Ну и будь счастлива!» «Счастлива!» — громко повторил лес. Глядя со стороны на Андрея, можно было подумать, что парень или свихнулся, или валяет дурака от избытка энергии и безделья. А он не в силах смириться с происшедшим и с тем, что изобразила перед ним его щедрая фантазия, принял, наконец, решение, какое подсказала ему мать — уехать. Принял, может, потому что это было легко сделать. Вчера он слышал, будто снова, как и в прошлые годы, пришла из района бумага, в которой обязывали председателя колхоза выделить для уборки урожая на целинных землях одного лучшего комбайнера. В прошлые годы поступали по заведенному обычаю: «На тебе, Боже, что мне негоже!» Посылали самого захудалого комбайнеришку, а если хорошего, то провинившегося чем-то, снабдив его фиктивными справками об убранных им площадях хлеба, отчего зависела оплата его труда на целине. А теперь поедет он. Андрей Ярчук, действительно зрелый комбайнер. Пробудет там 2-3 месяца, а потом решит, по каким путям направлять свои стопы. Подумаешь, Маринка, не только тот свет, что в окне, да и на Кахановке мир клином не сошелся. Кахановка — это гнездо, где родился он и обрел крылья. Не сидеть же в этом гнезде всю жизнь, надо полетать, свет увидеть, испытать себя в чужих краях. Ведя с самим собой этот нелегкий разговор, Андрей надел пиджак, отряхнул фуражку и направился к лесу, через который лежал кратчайший путь в Кахановку. Лес стоял на горе, дремотный, пугающий, таинственный. Отсюда, из глубины яра, он казался похожим на фантастическую густо-зеленую тучу, опустившуюся с неба. Но вот лес стал преображаться. Зеленый, с ранними подпалинами, он вдруг утратил густоту краски и начал слабо румяниться. Вначале заолели верхушки деревьев, затем краснота стекла на кроны. Андрей понял, что у него за спиной взошло солнце. Еще минута, и росное серебро на траве побагровело. Впереди Андрея задвигалась длинная тень, будто прокладывая ему путь. Вот тень уткнулась в кусты, росшие местами по краю канавы, окаймлявшей лес, и, укорачиваясь, стала вонзаться в гущу листвы. Андрей перескочил через канаву. В утреннем лесу всегда кажется неуютно и сыро. Нужно некоторое время, чтобы обвыкнуться и слиться с лесом. Андрею было знакомо это ощущение, и он, передернув плечами, оглянулся вокруг. Оглянулся и окаменел завороженный. В лес густыми потоками червонного золота понизу вливалось солнце. На опушке стволы деревьев ярко краснели, будто воткнутые в землю гигантские слитки раскаленного металла. Голая земля под ними, тоже полыхая жаркой краснотой, была перечеркнута множеством параллельных прямых теней, казавшихся среди фантастического свечения угольно-черными. А в глубине леса еще таились сумерки, стыдливо прикрываясь сизой дымкой. Но по мере того, как где-то там, над краем земли, солнце все выше поднималось в небо, лес наполнялся прозрачностью, а червонно-золотые стволы деревьев и земля между ними теряли горячую красноту и начинали источать ярко-желтый свет. Сумерки в глубине леса отступали все дальше. Освещенная набравшими силу лучами листва ожила, затрепетала. Тяжело вздохнув, Андрей зашагал напрямик. Волшебство природы не принесло ему успокоения. Андрей даже не заметил, как лес кончился, и он уже брел по тропинке к дороге, ведшей от Воронцовки к Кахановке. Опомнился, когда поднялся на бугор и увидел село. По привычке отыскал среди череды хат крышу Маринки и стал думать, как в прошлое воскресенье ездил с Маринкой в Будамир. Просто так ездил, чтобы побыть вместе, потолкаться в магазинах. Когда гуляли по людной улице, сколько удивленно восторженных взглядов перехватывал он. Женщины и те заглядывались на Маринку. Он шагал рядом с ней, смущенный и счастливый, и, чувствуя на себе множество чужих глаз, боялся как бы не наступить самому себе на ногу, не споткнуться и не упасть. Андрей еще никогда не бывал таким счастливым. А теперь будет счастливым другой. Из плена мучительных раздумий Андрея вырвал визг автомобильных тормозов. Рядом с ним на дороге остановилась Волга. — Ты что, оглох? — беззлобно спросил, выглядывая в окошко пожилой водитель. Андрей растерянно улыбнулся. — Как найти голову Кахановского колхоза? — спросил сидевший рядом с водителем грузноватый в добротном сером костюме мужчина. Это был Арсений Никонович Хворостянко. «В конторе правления или где-нибудь на хозяйстве?» — неуверенно ответил Андрей, присматриваясь к незнакомому человеку. «Усадись с нами, подскажешь, куда и как», — предложил Хворостянко. «А то мне надо скорее отпустить машину». Андрей открыл заднюю дверцу «Волги» и уселся на мягкое сиденье, и только теперь почувствовал, что устал. И что ему смертельно хочется спать.